Это я и имел в виду, когда просил заменить болты. Говорю ему, нагрузка на них во время работы нагнетателя будет в пределах 8 тонн, это несколько больше, чем в ваших двигателях. Я все понял, поднимает он руки, признавая мою правоту, болты сегодня же заменим. На самом деле не так страшен черт, как его малюют. Проектировался нагнетатель с тройным запасом прочности, и болты, даже такие, вполне могли выдержать нагрузки. Но зачем рисковать? Пусть фактор времени и значим, но если есть возможность не рисковать, то зачем от этого отказываться? А уж сколько мне нервов стоило изготовление сопла из жаростойкой стали, вообще легче повеситься, чем заставить выдерживать технологические режимы. И ведь люди искренне не понимают, зачем столько мучений, и зачем тогда писались технологические карты. Глава 11. Короткая война. Б. Борис Сергеевич Стечкин вышел из поезда на станции Иркутск-2, достал из внутреннего кармана листок от блокнота и, сверившись с нарисованным на нем планом поселка, решительно влился в тощий ручеек бывших пассажиров, который перетекал на другую сторону путей. Вот так получилось, что его вдруг направили в командировку в далекий Иркутск, посмотреть с высоты своего опыта на трудности, возникшие в КБ авиамоторного завода при проектировании турбовинтовых двигателей. Почему это дело доверили ему? Да все просто, именно он является автором многих теоретических работ и практических методик тепловых и газодинамических расчетов тепловых двигателей и лопаточных машин. Конечно, между теорией и практикой огромное расстояние, но Борис Сергеевич смело смотрел в будущее и не сомневался, что его опыт и знания помогут найти решение проблемы. Вернее, не так, он должен найти решение этих проблем. Полгода назад его освободили из заключения, где пришлось работать в закрытом конструкторском бюро НКВД ЦКБ-29, Туполевская Шарга и ОКТ-16 НКАП. И освободили по ходатайству Александра Александровича Микулина, главного конструктора опытного моторостроительного завода номер 300, с которым довелось работать раньше. Теперь вот потребовалось доказать, что соратник не ошибся в своем решении. «Здравствуйте, Борис Сергеевич», — вышел к нему на проходную руководитель КБ завода Добрынин Владимир Алексеевич. «По наши души приехали?» «Ну, ваши души мне не нужны», — ответил Стечкин, пожимая руку Добрынина. «Скорее прислали посмотреть на работы КБ и в случае возможности оказать помощь. Сами понимаете, в таких делах наркомату не отказывают». «Понимаю», — продолжал улыбаться Владимир Алексеевич, хотя настроение у него резко скакнуло вниз. «Мы действительно несколько затянулись новыми двигателями, поэтому от помощи не отказываемся. Что ж, милости прошу в наши пенаты». В целом никаких отличий от других КБ Борис Сергеевич не заметил, кроме, пожалуй, одного. По численности оно явно уступало всем тем, в которых он успел поработать. «Черт его знает», при этом думал он, «наверное, это я привык к большим коллективам, человек на 200-300, а здесь и 50 хватает. Но, в чужой монастырь со своим уставом не входит, а потому ему пришлось махнуть на это рукой». После недолгого знакомства с коллективом Стечкина, наконец-то допустили до разработок, и он погрузился в изучение чертежей. Что ж, все делается в соответствии с методиками, которые он вывел еще в 30-м году, расчет осевого компрессора, выходное сечение турбины, форсунки подачи топлива, только о дополнительном воздушном охлаждении речи тогда не велось, и какие при этом могли возникнуть сложности. Вообще-то речь шла о неустойчивости горения, возникли хлопки, а значит, требуется защитить область горения, чтобы там не возникало слишком сильных потоков воздуха, которые не дают времени на воспламенение топливной смеси. И как это сделать в турбовинтовом двигателе, где поток воздуха может достигать скорости близкой к скорости звука? Разделение потока воздуха сделали, скорости его истечения в камере сгорания притормозили, но это дало стабильность работы только на определенных оборотах турбины, на других возникает запирание продуктов горения, что тоже приводит к хлопкам. Поставить дополнительные клапаны, которые будут обеспечивать приток воздуха в зависимости от оборотов. Можно, но это резко удорожает конструкцию. И тут Борис Сергеевич стукнул себя ладонью по лбу. Зачем ломать голову, достаточно посмотреть, как решался вопрос на прежнем двигателе. Добрынин очень удивился просьбе Стечкина предоставить ему чертежи двигателя, находящегося в производстве, но перечить не стал. Уже через час их принесли из архива. «Вот оно в чем дело», — воскликнул ученый, взглянув на чертеж. «Все дело в сечении раздела при отборе воздуха в камеру сгорания и на выходе из нее. То есть, решил уточнить Добрынин, вы хотите сказать, что это сечение было подобрано сознательно? Ну конечно, хмыкнул Борис Сергеевич, здесь все получается так, что скорость потока воздуха, который попадает в камеру сгорания, саморегулируется, тормозится при больших оборотах и ускоряется при малых. Таким образом поддерживается оптимальная скорость горения. Непонятно только, почему вы отказались от золотого сечения в дальнейших своих работах. Да, отказались, скрипнул зубами Владимир Алексеевич. Теперь до него стало доходить, что расчеты, которыми руководствовался Шибалин, вовсе не были взяты с потолка. Вполне может статься, что и остальные параметры двигателя тоже жестко увязаны с расчетными данными, а значит, правильно он сделал, что вернулся к тем чертежам, которые были наработаны коллективом конструкторов до мая прошлого года. Подводные камни оказались не только в сечении, казалось бы, обычные конструктивные элементы, призванные увеличить жесткость внутреннего корпуса двигателя, тоже выполняли функции регулятора горения смеси, создавая закрытые от потока воздуха зоны. Теперь даже явная ошибка в выходном сечении двигателя не выглядела очевидной, наверняка там тоже была причина сделать именно так, а не иначе, просто не надо было отмахиваться от наработанных методик, что мешало хотя бы ознакомиться с ними. А вот Стечкин решил этот момент не упускать, и вовсю эксплуатировал конструкторов, которые принимали участие в проектировании первого турбовинтового двигателя. А это что? Усмотрел он расчеты в блокноте у ведущего конструктора Сытина. Это для расчетов двухвальной системы турбовинтового двигателя, пожал тот плечами, в прошлом году эту разработку притормозили, слишком сложной показалось. А откуда взялся этот метод, насколько мне известно, он не был опубликован. Поинтересовался ученый. Откуда? Задумался конструктор. Так от предыдущего главного. Он откуда-то все это вытащил, то есть от Шибалина, уточнил у него Стечкин, и никаких исследовательских работ на эту тему не проводили. Ну, да, пожал тот плечами, у нас тут КБ, некогда исследованиями заниматься. А вам не показалось странным, что двигатели, сконструированные вами, сразу пошли в производство? Решился на провокационный вопрос Борис Сергеевич, а почему должно быть иначе? В свою очередь получил он ответ удивленного Сытина. Интересно, подумал ученый, а ведь он даже не может предположить, что могут быть неудачные конструкции. Очень интересные сотрудники в этом КБ работают. Но ведь последние двигатели у вас не получились, продолжал допытываться Стечкин. А так то не наша работа, то требование нового руководителя КБ, отмахнулся ведущий конструктор. Он потребовал применять только известные методики расчетов, вот оно так и получилось. А подсказать, пробовал уже, помрачнел Сытин, больше так рисковать не стану. Хорошо хоть сейчас разрешили доделать ту работу, которую в мае прошлого года начинали. Понятно, улыбнулся Борис Сергеевич. Ему эта проблема была знакома, очень часто старшие товарищи отмахиваются от мнения своих менее опытных коллег, что в лучшем случае просто приводит к потере времени. За этими рассуждениями он упустил оговорку конструктора о том, что им разрешили что-то там доделать. Но больше всего ему пришлось удивиться, когда он увидел на сборке, в экспериментальном цехе, чертежи двигателя, в которых Стечкин сразу разглядел все те наработки, которые применялись в серийном турбовинтовом двигателе. «Откуда взялись чертежи этого мотора?» – напрямую спросил он Добрынина, и увидел в глазах его досаду. Решили использовать прошлые наработки коллектива, не стал врать он, ведь предыдущие разработки оказались удачными. Борису Сергеевичу осталось только кивнуть. Он прекрасно понимал, в какой неприятной ситуации оказался руководитель, вместо ускорения конструкторских работ, получился откровенный провал, тут уже не до амбиций, за любую, даже самую слабую надежду уцепишься. Что ж, до установки двигателя на стенд осталось всего 10 дней, тогда станет ясно, насколько был обоснован в свое время отказ от наработок прежнего коллектива КБ. А пока, Стечкин решил познакомиться с самим производством турбовинтовых двигателей, пусть его послали в Иркутск вовсе не для этого, но терять такую возможность он не захотел. Посмотрел большие светлые механические цеха, где обтачивали компрессорные валы, побывал в модельном цехе, где готовили литьевые формы для лопаток, заглянул в цех термообработки, в котором в специальных печах вызревали лопатки для турбин, а в конце – чистые цеха, не понял он, когда главный инженер предложил одеть ему специальную форму. «Зачем, вы хотите сказать, что у вас там стерильно. Нет, не стерильно, усмехнулся на это Горшков, но отсутствие пыли это гарантия качества. Даже так, хмыкнул Борис Сергеевич, хорошо, посмотрим, как чистота может влиять на качество. Зря вы так к этому относитесь, прищурился главный инженер. Количество рекламаций на двигатели у нас самое низкое по отрасли. Но все-таки есть, уточнил Стечкин. Есть, кивнул Горшков, однако происходит это по вине поставщиков. По вине нашего завода пока было всего две рекламации, и то, как еще посмотреть. Да, действительно, в чистых цехах, то есть там, где происходила сборка двигателей, царила идеальная чистота, все комплектующие находились в специальных стеллажах, и каждая имела электрографическую метку, по которой можно было отследить весь производственный путь детали. Борис Сергеевич не удержался, чтобы не полюбоваться на работу бригад, а потом пройтись по всей сборочной цепочке. Однако, пробурчал он, увидев, как ловко и быстро работники сборочной бригады, состоящей сплошь из молоденьких девушек, справлялись со сборкой сразу трех двигателей, установленных на сборочных стендах, и давно они здесь работают. «Это комсомольская бригада», — ответил главный инженер, — «вытребовали себе право собирать моторы. Работают очень хорошо, мужским коллективам ни в чем не уступают. Жаль, что скоро с ними будут проблемы». «Почему будут проблемы?» — озадачился Стечкин. «Так война ж закончилась», — пояснил Горшков, — «девушки замуж повыскакивают, о производственной дисциплине с маленькими детьми придется забыть. Тут ведь главное — это устойчивость состава бригады. Иначе сложно организовать коллективную ответственность. Коллективная ответственность вообще редко когда работает, скривился Борис Сергеевич, по крайней мере, на наших заводах это организовать не удалось. Что-то там, на заводе 19, в Перми удалось внедрить, но тоже есть проблемы. Вообще-то я работал в свое время на пермском заводе, пожал плечами Горшков, при мне начинали сборочные бригады организовывать. На 10-й день с момента прибытия Стечкина в Иркутск, первый экспериментальный двигатель, собранный по новым чертежам, в которых применили старые методики разработки двигателя, был установлен на испытательный стенд и начался холодный прогон. «Ну что, начнем потихоньку», — выдохнул Добрынин после того, как холодный прогон двигателя завершился и дал отмашку. «Запускай». Запустился двигатель легко, работал ровно, без рывков. Но это ничего не значило. На малых оборотах двигатель как раз почти всегда работал стабильно, теперь надо начинать постепенный разгон до средних оборотов и при этом следить за лопатками турбины, чтобы они не перегрелись. У стенда Стечкин с руководителем КБ провели где-то часа 4, за это время в соответствии с программой испытаний 3 раза выходили по оборотам на средние значения, а потом сбрасывали их по утвержденному заранее графику, за это время двигатель ни разу даже не чихнул, демонстрируя стабильность работы. «На сегодня все», — скрестил руки перед собой Владимир Алексеевич, давая знак оператору заглушить мотор. «Завтра продолжим испытания». В целом последующие испытания двигателя прошли успешно, единственное, в чем возникли сложности, это не удалось его испытать при работе под максимальной нагрузкой, стенд не был рассчитан на такие мощности. Получается, Шибалин имел методику расчетов двигателя большой мощности, сделал выводы Добрынин, осталось узнать, где он их взял. Кстати, встрепенулся Стечкин, выходное сечение он тоже правильно рассчитал, это я только вчера к этим выводам пришел. Все дело в запирании воздушного потока на максимальных оборотах, чтобы при этом давление в камере не выросло до катастрофических размеров. Он был вынужден увеличить сечение на 20%. У вас до этого дела не дошло, а то тоже был бы потом подарочек. Вот же, мотнул головой Владимир Алексеевич, и это предусмотрел. Однако самое неприятное Добрынину еще предстояло, несмотря на успешные испытания, требовалось как-то объяснить провал в разработке нового двигателя. И все бы могло обойтись, если бы не приехал в Иркутск представитель НКАП Стечкин. Вот они первые ракетные двигатели с расчетной тягой в 20 тонн, сам лично проверял их сборку. Даже специально просил свою железяку просчитать все от и до, и она не подвела, выдала таблицу расчета параметров двигателя в зависимости от качества топлива. Да, от топлива, которое мне предоставит для испытания, тоже много зависит, особенно от того, насколько будет хорош керосин. Но по большому счету, все это вполне укладывается в первоначальные расчетные данные. Кстати говоря, испытывать двигатели будут без моего участия, так решил Челами. «Ты сконструировал двигатель, свою работу сделал», — заявил он мне, — «теперь там работа для других, а тебе незачем своей головой рисковать. Это он, видимо, от впечатлений работ с реактивными истребителями, когда аварии с двигателями там случались с пугающей регулярностью. Что ж, приятно, когда о тебе заботится начальник, но присмотреть за порядком на испытательном стенде не помешало бы. Ладно, экспериментальный цех к апрелю немного освободился, самолеты-снаряды передали для изготовления на другое производство, поэтому настала пора приступить к созданию самой тактической ракеты. И это далеко не так просто, все дело в том, что стартовать она должна будет с платформы, и чтобы обеспечить вертикальную стабилизацию на начальном этапе разгона придется попотеть. Не зря немцы с этим делом мучились и ставили на Фау-2 газовые рули в сопли двигателя, но это только полдела, настоящая работа предстоит с системой управления, тут-то и понадобилось дооснащение гироскопического прибора управления ракетой инерциальными приборами для повышения точности стрельбы. Да уж, инженерный состав ОКП-122, ответственный за системы управления, на меня здорово окрысился, это еще с прошлого раза, когда мы пытались получить качественные гироскопические системы управления на самолет-снаряд 16Х, и ни в какую не хотел рассматривать мои хотелки. Но тут из командировки в Германию вернулся Виктор Менделевич Саркин, который занимал должность главного конструктора ОКП-122, и дело сдвинулось с мертвой точки. «Откуда у вас такие познания, Виктор Ильич?» – спросил он меня, когда рассматривал эскизы электронных приборов, призванных улучшить работу курсового автомата. Даже у немцев я такого не видел. А что нам немцы? Пожимаю плечами. Они тоже не всегда делают хорошие приборы. По крайней мере, законодатели мод в подобных системах сейчас американцы. Им на море куда как сложнее курс держать. Немцы тоже не отстают. Поверьте мне, я видел систему наведения Фау-2, нам еще только предстоит ее освоить. Да, качество у них действительно должно быть на высоте, соглашаюсь с ним, а вот по техническим решениям они вряд ли нас опередят, голь на выдумку хитра. Если судить вот по этим эскизам, то это так, продолжает он смотреть на художество вычислителя, тут ведь ничего заумного нет, вопрос в основном решается за счет инженерной мысли, а не за счет улучшения производственной базы. Вот насчет производственной базы я бы не был столь категоричен, мрачнею я, ибо знаю, что качество авиационных систем управления в настоящий момент оставляет желать лучшего. Не бойся, тут же рассмеялся он, нам из Германии в счет репараций уже идет оборудование из кое-каких заводов, и немецкие инженеры дали согласие поработать у нас, так что сделаем мы твой прибор. Ничего сложного в нем нет, думаю, к лету будет готов. К лету? Хорошо, если так, времени всего 2 месяца осталось. Ну а я вернулся в цех. Надо опять решать текущие производственные вопросы. Какие? Да вот есть кое-что, требующее моего участия. Корпус ракеты сделать не так уж и сложно, а вот баки и трубопроводную систему для азотной кислоты – это действительно задача. Все дело в том, что пустить обычную нержавейку на это дело в принципе можно, но тогда ракету будет нельзя ставить на длительное дежурство. Заправлять кислотой придется непосредственно перед стартом, а нам надо, чтобы она была готова стартовать в любое время. Конечно, пока эта задача перед коллективом не стоит, когда еще эти ракеты будут приняты на вооружение, но в том-то и дело, что характеристики должны закладываться именно сейчас, никто из лиц, ответственных за решение, не будет ориентироваться на будущие параметры. Казалось бы, чего тут думать, ведь сплав, способный выдержать агрессивное воздействие азотной кислоты, изобретен еще в 1906 году Дэвидом Брауном, и назван в честь президента компании Брауза-Манеля. Этот сплав содержит в своем составе до 67 никеля и до 38 меди. Вот только очень уж он дорог, использовать его на одноразовые ракеты как-то не совсем будет правильно, надо придумать чего-нибудь более дешевое. Что ж, знаю, что в будущем баки для агрессивных жидкостей делались на основе биметалла, была применена такая технология изготовления листов металла, состоящего из стали, блокированный сплавом N70M27F, являющимся одним из наиболее коррозионностойких материалов. Почему бы не замутить такую технологию в это время, тогда решатся многие проблемы, ведь этот материал будет относительно дешев. Задумано, сделано. От имени Челомея написал заявку в наркомат и приложил примерное описание технологии получения биметалла. Уверен, что получится, спросил Владимир Николаевич. Да, просто отвечаю я. Такие работы проводились еще в 1935 году. почему сегодня не должно получиться. Вообще-то работы проводились не совсем такие, какие описал я, но кто их там разберет после войны, тогда много со сплавами экспериментировали, что-то подобное было, главное направление показать. Так как первую ракету планируется запускать не на дальность, а на высотность, будем делать отдельную спускаемую капсулу, которая отделится от основной части после того, как будет выработано все топливо. Соответственно, в капсуле должна быть система ориентации, фотоаппарат хотя бы на десяток кадров и два парашюта, стабилизирующие и основной. Самой простой задачей оказалось сделать парашютную систему. Страхующий парашютный прибор ПАС-1 был разработан еще в 1940 году братьями Доронинами. Небольшая доработка прибора, контейнер с упакованным парашютом и на этом все. Чуть больше пришлось повозиться с фотоаппаратом. Нельзя же использовать аппараты фоторазведки, вещь очень дорогая и массивная, поэтому придется мудрить с автоматическим фотоаппаратом на основе 6-сантиметровой пленки, какие будут использоваться в фотоаппаратах «Москва», выпуска 1946 года. А вот с системой ориентации все оказалось сложно. Дело в том, что не пришло еще время таких автоматов, делать его на основе сжатого воздуха, та еще морока. Поэтому решил использовать систему гироскопической стабилизации. Кстати, по расчетам вычислителя она как раз и получалась самой весомой и сложной. И гироскоп, и фотоаппарат должны были размещаться в герметичном корпусе, иначе работать они не будут. Ох, убьет меня Владимир Николаевич, когда увидит, сколько лишних затрат предлагается вложить в первый старт. Да, 12 апреля 1945 года от кровоизлияния в мозг скончался президент Соединенных Штатов Америки Франклин Делано Рузвельт. Все-таки, несмотря на изменения, история стремится вернуться на свой путь. Вот только Потсдамская конференция прошла без участия Гарри Трумэна, что дало небольшую передышку СССР в Европе. В конце апреля пришел отчет со стенда, где испытывался мой двигатель, все отработало как надо, тяга у него составила 21 тонну, время работы 2 минуты 20 секунд. Все, путь к полетам был открыт. Значит, все-таки решил покорить стратосферу, хмыкает Челами, глядя на мой проект отделяемой капсулы. А не рано замахнулся, как раз время, Владимир Николаевич, пытаюсь убедить его, первые пуски пробные, вроде как, полетит, не полетит, а потом начнутся пуски на дальность и точность, там уже никто не позволит этим делом заниматься. Что ж, интересно будет посмотреть на Землю с такой высоты. Вряд ли черно-белые снимки смогут передать всю гамму ощущений, пожимаю плечами, к тому же, даже если стабилизация отработает на отлично, качество будет не как с фотоаппаратуры в авиаразведке. Это понятно, кивает главный конструктор. А что ты там насчет цветной съемки говорил? Оказывается, идея получения цветных снимков с большой высоты Челомию понравилась, и он решил, что это не сильно увеличит стоимость проекта на фоне общих затрат. Что ж, вместо одного простенького автоматического фотоаппарата, придется городить сразу три, снабжая их тремя цветными фильтрами. Технология не сильно сложная, но муторная, ведь придется использовать разные типы пленок, иначе очень трудно будет подобрать экспозицию. Чувствительность фотоматериалов сильно различается в зависимости от спектра цвета. Так-то уже существуют цветные фотопленки, однако должно пройти еще немало времени, прежде чем их можно будет использовать для столь специфической съемки, да и чувствительность у них пока еще очень низкая. И да, придется не раз поднимать бокс с камерами на большую высоту самолетом, чтобы правильно подобрать светофильтры. Ведь атмосфера вносит свои коррективы в цветопередачу. Никаких приборов больше не планируешь за пределы атмосферы посылать? Продолжает нагнетать Владимир Николаевич. Нет, мотаю головой, только если мышек каких, чтобы определить воздействие невесомости на организм живых существ. Но за это НКАПС нас точно шкуру снимет. На самом деле, всю эту бодягу со съемкой я затеял для того, чтобы показать военным практическую пользу от будущего освоения космоса. А вести исследования и нагружать капсулу различными приборами благодарю покорно, мне и так известно, что там нас ждет. Опс, а на 51-й завод из Германии пришло новое оборудование, хотя нет, оборудование вовсе не новое, это все то, что досталось победителю от побежденного в качестве репараций. Вообще-то, насколько мне известно, репарации должны как-то учитываться, но СССР тянул из Германии все, до чего мог дотянуться и далеко не всегда вел учет тому, что сумел умыкнуть, но осуждать за это руководителей страны нельзя, Разве не так вели себя немецкие захватчики на оккупированной территории? Да и за время войны столько всего было уничтожено фашистами, что компенсировать в полной мере потери было невозможно. Честно сказать, такое, не всегда обоснованное стремление заполучить готовые оборудования из Германии, привело к тому, что зачастую его не могли использовать в производстве. Вот и у нас такое произошло. Часть оборудования не то, что некуда было ставить, оно просто было несовместимо с нашей технологией, а потому тихо и мирно было отправлено на другие заводы, может быть, там пригодится. А вот станки для получения различного профиля очень даже оказались в тему. Это резко ускорило производство оснастки. «Проходи, Василий Петрович», — пригласил Кузнецова глава НКП Шахурины, дождавшись, когда заместитель разместится за столом, спросил, что там с проверкой дел по Иркутскому КБ. «Нормально все с Иркутском», — тяжело вздохнул Кузнецов, «двигатель все же сделали, сейчас готовят к государственным испытаниям, военная приемка с января отменена». «А что так нерадостно?» — насторожился нарком. «Так то и нерадостно, что если бы до января успели, то проблем с приемкой не возникло бы», — принялся объяснять заместитель. «Теперь же процедура испытаний будет долгой, месяца три пройдет, прежде чем добро дадут». «Да, это плохо», — кивнул Алексей Иванович, «но могло быть и хуже». «Так все-таки что там произошло? Почему возникла задержка с разработкой нового двигателя?» «Так то и произошло, что наворотил Добрынин дел. Вместо того, чтобы продолжить работы по прежним проектам, он решил сделать свое. Ну и получилось то, что получилось. Хорошо хоть в последний момент признал свои ошибки и вернулся к прежним работам». «Погоди, так это получается, что почти полгода КБ работало впустую из-за чьих-то амбиций?» Начал закипать Шахурин. «Получается так», — снова вздохнул Кузнецов. «Стечкин, которого мы туда послали, прямо так и пишет в отчете, что потеря времени возникла из-за недоверия прежнему руководителю КБ, хотя все инженерно-технические расчеты оказались верны, что впоследствии было подтверждено». «Вот значит как», — нарком хлопнул кулаком по столу, «за это Добрынин должен ответить». «Алексей Иванович», — вдруг встрепенулся заместитель, «а стоит ли нам сейчас наказывать руководителя КБ за ошибку?» «То есть», — не понял Шахурин. «Ну, снимем мы сейчас с должности Добрынина, покажем перед всеми его некомпетентность, а кого на его место поставим? Да хотя бы того же Стечкина», — предложил в ответ нарком. «Стечкина нельзя», — мотнул головой Кузнецов, «он из дворян, представляете себе, какой скандал выйдет». «Хм, но оставлять Добрынина на должности руководителя КБ тоже не дело», — продолжал упорствовать Шахурин, «он и в будущем нам все планы порушит». «Не порушит», — твердо произнес Василий Петрович, «теперь он будет куда как осторожней, по крайней мере, первое время». «А толку от такого руководителя?» — не понял нарком. «Нам ведь результаты нужны, а не номинальный представитель на должности. Так я и не предлагаю его там все время держать», — сокрушался Кузнецов непонятливостью своего начальника. «Пусть поработает с полгодика, а мы пока ему подберем замену». «То есть, ты предлагаешь за ошибку Добрынина не наказывать?» «Да», — кивнул заместитель, «ведь это мы его туда рекомендовали». Последнее было произнесено как можно более нейтральным тоном, но оно не могло обмануть Шахурина. Практически ему было открытым текстом сказано, что не стоит умножать количество прегрешений, коих за все время его руководства накопилось достаточно, пора бы уже и на что-то не обращать внимания. «Хорошо, пусть пока работает», — согласился нарком, «и отчет Стечкина придержи, но искать другого руководителя надо». «А как там обстоят дела у Челоме?» «Там все в полном порядке», — повеселел Кузнецов. «План по выпуску радиоуправляемых изделий выполняется. Проектные работы по воздушно-реактивным истребителям идут полным ходом, в июле на госприемку поступят первые экземпляры». «Значит, Шибалин сейчас свободен, не отдаст Челоми своего протеже», — покачал головой заместитель, «он у него занят проектированием ракеты по типу Фау-2, а зачем нам самим ее проектировать?» — выдал задумчиво Шахурин. «Достаточно повторить немецкий проект, для запуска Фау нужен жидкий кислород, это очень накладно, особенно в боевых условиях. Там много возникает проблем, а у Челоме ракета будет летать на азотной кислоте, что будет и проще, и дешевле, а подготовка ее к старту будет происходить гораздо быстрее». «Ладно, пусть делают, посмотрим, как оно получится», — махнул рукой нарком. «А чего не получится?» — пожал плечами Кузнецов. «У Челоме пока все получается, а вот с этим», — Алексей Иванович вынужден был согласиться, — «удивительно, но, несмотря на молодость, Ачеломию на сегодня еще только 30 лет, все его проекты успешны. Хотя можно сказать, что все это еще заслуги предыдущего главного, умел Поликарпов себе работников подбирать, даже с Шибалиным угадал. Хорошо вписался парень в работу, время идет, а темпы работ не снижаются, даже наоборот возрастают. 8 мая 1945 года Советский Союз объявил войну Японии, и население СССР отнеслось к этому весьма насторожено. «Что же это, опять война?» – причитала Катина мать, «не успели в мирное время пожить. Эта война ненадолго», – отмахнулся я от ее причитаний, «на месяц не более. Задавит наша армия японцев. Когда немец напал, тоже думали, что война пару месяцев продлится, напомнила она мне 41-й год, а воевать пришлось 3,5 года. Да уж, 3,5, а в той реальности почти 4 пришлось и потерь было гораздо больше, хотя неблагодарное это дело о потерях спорить. Как бы действительно какие-нибудь накладки с японской армией не приключились. О том, что в мае будет объявлена война, мы узнали еще в начале апреля. Сроки готовности наших радиоуправляемых изделий были выставлены очень жесткие. С полностью готовых самолет-снарядов снимали крылья и комплекты заколачивали в ящики, чтобы потом загрузить в вагоны. Причем грузили продукцию прямо в цеху, куда специально для этого проложили рельсы. Секретность жуткая, работникам завода погрузку не доверили, НКВДВ все делал с помощью своих кадров. Развели секретность, понимаешь, хотя все на заводе знают что, куда и сколько. Ну, может и не все, но большинство точно. Ладно, дело прошлое, главное, что площади освободили от секретной продукции, а то только что друг на дружке изделия не стояли. 11 мая с одного дальневосточного аэродрома в воздух поднялась первая эскадрилья 108-го авиационного полка дальнего действия. Задачу пилотам ставил командир полка подполковник Родионов. Разведка засекла отряд японских кораблей, в отряде один тяжелый крейсер, предположительно это «Хагура», 3 эскадренных миноносца и вспомогательное судно. Авианосцев в этом районе не замечено. Данный отряд угрожает нашему флоту, который должен действовать в том же направлении. Задача – найти и уничтожить. Четко и ясно, примерные координаты известны, осталось только надеяться, что за 3 часа японские корабли не успеют далеко уйти. Майор Новожилов вывел эскадрилью на высоту 7500 метров и лег на курс. Предстояло углубиться в Японское море на расстоянии более чем в 600 километров, где-то там японцы охраняют свои коммуникации. Под правым крылом каждого П-10 подвешено секретное изделие, самолет-снаряд, управляемый по радио, и оператор, который будет наводить на цель лето оружие, сейчас находится на месте переднего стрелка, поэтому с передней сферы бомбардировщики сейчас беззащитны. Но, честно сказать, не так уж часто доводилось переднему стрелку включаться в работу, в основном отбивались с помощью бортовых пулеметов, так что невелика потеря. Николай покосился на сбрасыватель изделия, закрытого красным колпачком, эти колпачки ввели после того, как произошло несколько преждевременных сбрасываний, да он и сам в первый раз чуть не облажался, хотел по въевшейся годами привычке перед сбросом открыть бомболюк, в последний момент только руку удержал. А вообще что толку от одной тренировки, ни пилоту не приноровиться, ни оператору не подстроиться, говорят эти самолеты-снаряды жутко дорогие, поэтому операторов тренируют на каком-то стенде, а ему приходилось гонять самолет вхолостую, имитируя атаку кораблей. 30 минут до цели, доложил штурман. Ну, 30 не 30, а почти половину расстояния покрыли, но эту цель еще найти надо, а сделать это в море не так-то уж и просто. И вообще, что-то небольшая дымка над морем появилась, как бы видимость не ухудшилась. Кстати, у его эскадрильи это первый полет над морем вне видимости берега, но бояться не стоит, уже давно привыкли летать по счислению, так что штурман вряд ли ошибется с курсом японских истребителей. Здесь бояться не стоит, слишком далеко от берега, да и высота значительна, а авианосцев у японцев сейчас мало, здорово их американцы проредили. Новожилов поерзал по пилотскому креслу, чтобы немного размять тело, все-таки не заботятся конструкторы об удобстве летчиков, нет, чтобы брать пример с американцев, у них в бомбардировщиках даже туалеты есть, что очень ценно при дальних перелетах. Сам он не видел, но наслушался восторгов вполне. А еще он слышал, что в Б-29 американцы устанавливали кофеварки, ну, это уже совсем кто-то нафантазировал. 10 минут до цели, снова последовал доклад штурмана. Ну, вот, пора уже и зрение включать. Николай стал внимательно всматриваться в горизонт. Нет, не видно ничего пока. Через 15 минут пришлось повернуть на 90 градусов и двинуться в сторону предполагаемого направления японского отряда. И все-таки, как ни всматривался он в горизонт, первым японские корабли обнаружил не он. Вижу цель, 32 градуса влево по курсу, расстояние 25 километров, последовал доклад от старшего лейтенанта Никифорова. Принято, ответил Новожилов и подкорректировал курс так, чтобы зайти в атаку с бокового направления, тут же отдал команду, снижение до 5000. Почему нельзя было держать прежнюю высоту? Так в том-то и дело, что предельная высота, на которой устойчиво запускается двигатель самолета-снаряда, 5 километров, это не значит, что он точно не запустится на 6, но там уже как повезет. На курс атаки первое звено вышло через 9 минут. Атаку японцы откровенно проспали, никак они не ожидали, что к ним прилетит что-то столь стремительное, что от момента обнаружения до момента попадания пройдет чуть больше 10 секунд. Больше всех, естественно, досталось тяжелому крейсеру, его поразили 5 самолетов-снарядов, и, тем не менее, он умудрился остаться на плаву, видимо, он был хорошо забронирован, а вот эскадренным миноносцам хватило по одному изделию. Так или иначе, задача была выполнена, то, что Хагура не затонул, ничего не значит, тяжелый крейсер все равно вышел из строя, и не мог помешать советскому флоту резвиться в Японском море. Но это было еще не все. 15 мая силами двух полков дальней авиации был осуществлен налет на японский флот, стоящий во внутреннем Японском море у города Курия. Да, это именно то место, где находилась база 3-го флота Японии, которая нещадно бомбили американцы. В общем, устроили Армагеддон, сначала прошлись по кораблям самолетами-снарядами с дальней дистанции, а потом уже подлетели поближе, так как управлять полетом изделия в дыму довольно-таки сложно. На этот раз П-10 были вооружены не только самолетами-снарядами с фугасной начинкой, примерно половина из них была снабжена бронебойно-фугасными зарядами, что сразу сказалось на результативности атаки. В тот день было потоплено 2 авианосца, 2 линкора и 5 крейсеров. Мелочь не считали, по ней били только тогда, когда не удавалось рассмотреть большие цели за дымами пожаров. Но были и потери. Все-таки противовоздушная оборона оказалась очень мощной, 6 экипажей с задания не вернулись. Это был единственный налет советской авиации такими крупными силами. Во-первых, не осталось достойных целей, а во-вторых, советское командование получило неудовольствие американцев, все-таки это была зона действия их авиации. А вообще, командование США снизило интенсивность налетов на японский флот, видимо, там решили, что окончание войны не за горами, поэтому не стоит громить то, что может достаться в качестве репараций. К тому же у японцев были большие проблемы с топливом для кораблей, и большая часть их флота стояла на приколе в качестве плавучих батарей. И это сделали всего 80 бомбардировщиков советов, удивился Трумэн, ознакомившись с отчетом маршала Джорджа. Но ведь атака объединенными силами ВВС на Куре в апреле была не столь удачной, хотя приняла участие вдвое больше бомбардировщиков. «Русские применили новый вид вооружения», — пояснил начальник штаба армии США, — «летающие самолеты-бомбы». «Ну, камикадзе — это далеко не новость», — отмахнулся президент, — «при таком вооружении летчиков не напасешься». «Хотя да, проблем они доставляют нашему флоту много». «Нет, это не камикадзе, это самолеты-бомбы, которые управляются по радио», — выдал информацию маршал. «У нас такие работы ведутся с 1943 года». И скоро это оружие поступит в ВВС США. И что, их трудно сбить? Проявил интерес Трумэн. Скорость этих самолетов-бомб больше 900 км в час, за малым меньше скорости звука, поэтому ПВО кораблей не успевает на них среагировать. Оттого так велика эффективность их применения. То есть вы хотите сказать, что наш флот беззащитен перед этим новым оружием Советов? Сделал вывод президент США. Нет, всякое новое оружие эффективно, пока о нем ничего не известно. Опять ринулся пояснять положение дел начальник штаба армии. Например, нам известно, что советские самолеты-бомбы управляются по радио, это означает, что можно поставить помехи и тем самым вывести их из строя. Или благодаря радарам заранее выявлять цели и высылать им навстречу истребители, не допуская радиооператоров до визуального контакта с кораблем. Хотя, если судить по стремительному развитию этого вида вооружения, скоро появятся самонаводящиеся ракетные системы, которые смогут атаковать корабли за сотни километров со скоростью выше скорости звука. Так это что получается, что наш флот скоро окажется бесполезен, опять сделал неверные выводы Трумэн. Наряду с созданием новых видов вооружения, будут совершенствоваться и приемы защиты от него, поэтому флот еще долго останется востребованным. Однако его мощь будет уже не такой определяющей в раскладах мировой политики. Ладно, пока у нас задача сломить сопротивление японцев. Отмахнулся от далекой проблемы президент США. Что там у русских на фронте? Удивительно, но их наступление развивается стремительно. 12 мая советские войска преодолели Большой Хинган и практически вышли в тылы Квантунской армии, принялся докладывать маршал. С такими темпами наступления через неделю вся японская группировка войск окажется в окружении. ХМ, а вам не кажется, что сопротивление японцев в Маньчжурии сильно отличается от того, что наш флот встретил на Филиппинах? Засомневался Трумэн. Да, существует такое мнение, что лучшие свои войсковые части японцы перебросили из Маньчжурии на наше направление, к тому же СССР перевел на восток войска, имеющие опыт войны с Германией, поэтому наступление развивается столь успешно. А что с высадкой на японские острова? Там все развивается по плану, отчитался начальник штаба, сейчас идут военные действия на Сахалине, скоро начнутся десантные операции на Курильских островах. На Хоккайдо советские войска высадятся только после завершения Сахалинской операции. Но думаю, Япония капитулирует раньше. Да, хорошо бы она капитулировала до высадки на острова советских войск, кивнул президент. А то русские могут подумать, что без них с разгромом Японии мы бы не справились. Но надеждам 33-го президента США не суждено было сбыться. В этой истории Япония проявила больше упорства и капитулировала только 20 июня, когда советские войска высадились на Хоккайдо и практически захватили весь остров. Манхэттенский проект опоздал к разделу пирога, поэтому атомная бомба так и осталась оружием устрашения. Глава 12. Преддверие космоса. 05.06.1945 г. Кабинет Сталина. Заседание с участием комиссариата авиационной промышленности и комиссариата боеприпасов СССР. Товарищ Шахурин, спокойно отреагировал Сталин на доклад наркома, вы доложили об успехах в строительстве новых самолетов, но совершенно забыли упомянуть о провалах. Объясните нам, почему до сих пор нет двигателей для нового скоростного бомбардировщика проекта ТКБ Петликова, грузоподъемностью 12 тонн? Ведь именно этот самолет, как было заявлено, может составить конкуренцию американскому Б-29. Алексей Иванович вздрогнул, это был как раз тот вопрос, которого он не хотел здесь услышать. Возникли трудности с проектированием нового 6000-сильного мотора, иркутский КБ не справился с заданием и затянул с проектированием нового двигателя. Пока Петликов, чтобы не задерживать работы по проекту Т, установил моторы от П-10, но даже с этими двигателями самолет получается не хуже американского Б-29. Это хорошо, что самолет у Петликова получается не хуже, кивнул Иосиф Виссарионович. Но мы хотели получить лучше, и срок был определен маем месяцем. Почему иркутский КБ провалил данное ему поручение? Или руководство в вашем лице ослабило контроль за КБ в Иркутск, успокоилось в связи с окончанием войны? Помнится, я давал вам задание усилить коллектив разработчиков. Вы выполнили это поручение? Да, товарищ Сталин, принялся отвечать нарком. Нами был отправлен в Иркутск руководитель, имеющий большой опыт в проектировании двигателей для авиации. Коллектив КБ тоже получил дополнительный кадровый состав работников из другого КБ. К сожалению, принятые меры первое время не принесли должного результата, но задача хоть и с задержкой была все же выполнена, сейчас двигатели находятся на госприемке. По плану испытания двигателей закончится в середине июля. Сталин задумался, что-то неправильное было в оправданиях Шахурина, но что конкретно он уловить не мог. Надеюсь, выводы сделаны и больше нам не придется беспокоиться по этому поводу, задал он вопрос, продолжая рассуждать. Да, нами было проведено расследование, и руководство КБ было предупреждено о недопустимости затягивания проектных работ по турбовинтовым двигателям. Разрешите, товарищ Сталин, не выдержал присутствующий на совещании Берия. Да, кивнул Иосиф Виссарионович. Товарищ Чехурин забыл уточнить, что проблемы с проектированием нового мотора начались именно с момента замены руководства иркутского КБ, дополнил недосказанное всесильный нарком. Предыдущий руководитель КБ был уволен новым руководителем, Прежние проекты полностью изъяты и работы над новым двигателем начаты практически заново. Только в январе КБ вернулась к прежним наработкам, когда все сроки были уже провалены, и как раз благодаря тем проектам удалось все же выполнить задание. Вот, теперь в голове у Сталина все стало на свои места. Получается, что после того памятного заседания руководство НКАП не нашло ничего лучше, как просто заменить одного руководителя КБ на другого, даже не дав себе труда подумать, что получит в итоге. А ведь он тогда имел в виду совсем другое, ему показалось, что достаточно дополнительно укрепить опытными кадрами коллектив конструкторского бюро и работы резко ускориться, но поняли его желание иначе. «Что ж, сам виноват», – подумал Иосиф Виссарионович, – «не надо было тогда так явно выражать свое недовольство». Да и не по этой ли причине сменился заместитель Шахурина? Внутри стало появляться раздражение на руководство НКАП, которое готово выполнить любое его желание, даже если оно противоречит здравому смыслу. А чем теперь занят прежний руководитель? Вслух поинтересовался секретарь ЦК ВКПб, переведен руководителем одного из отделов ОКТ-51, которым раньше руководил Поликарпов. Сразу выдал справку Шахурин. Отдел до недавнего времени занимался разработкой управляемыми по радиосамолетами снарядами, в данный момент ведутся работы по созданию тяжелых ракет по типу Фау-2. А что, нам разве недостаточно той документации, что досталось нам в Миттельверке? Спросил Сталин, вспоминая не совсем удачную операцию войск по захвату подземного завода под Нордхаузеном. Все дело в том, что разведка еще до начала берлинской операции получила данные о секретном подземном заводе, на котором производились ракеты Фау-2, и находился он рядом с городком Нордхаузен, почти в центре Германии. Войска выполнили свою задачу по захвату подземного завода, этому способствовали стремительное наступление и малочисленная охрана завода. Вот только перед тем, как передовые части подступились к подземным сооружениям, весь инженерный состав, причастный к созданию ракеты, был уничтожен. Оказывается, высшим руководством Германии был отдан такой приказ для недопущения попадания секретов ракетной техники в СССР. Единственное, кто избежал этой участи, был создатель оружия возмездия Вернер фон Браун. К сожалению, он успел покинуть завод до того, как замкнулось кольцо окружения, но об этом стало известно значительно позже, когда за дело взялись следователи и опросили всех оставшихся в живых. Тогда-то в одной из шахт на территории завода и была обнаружена вся документация по Фау-2, заботливо собранная по личному указанию Вернера фон Брауна. Однако радоваться оказалось преждевременно, несмотря на то, что спешно собранная команда советских специалистов уже 3 месяца изучала чертежи, оставленные в наследство. Приступить к производству чудо-оружия они могли в лучшем случае с осени 45 года, хотя пуски готовых изделий осуществляли на полигонах уже с апреля. Все дело в исходных компонентах, товарищ Сталин, взялся отвечать Шахурин, немцы для запуска ракет в качестве одного из компонентов топлива применяли жидкий кислород, что давало им явное преимущество по дальности перед азотной кислотой при прочих равных условиях. Но в то же время жидкий кислород сильно усложняет подготовку и запуск ракеты, в полевых условиях для этого приходится применять подвижную установку производства кислорода, и заправлять ракету нужно было непосредственно перед стартом. А азотная кислота может храниться достаточно долго в одной емкости, и заправка ракеты производится гораздо проще и быстрее, в перспективе ее можно вообще вывозить на стартовую позицию уже готовой к запуску. Двигатель, разработанный для пары керосин-азотная кислота, уже прошел стендовые испытания и показал сопоставимую с двигателем немецкой ракеты тягу. И когда ракета ОКТ будет полностью готова к испытаниям, поинтересовался Иосиф Виссарионович. Вопрос был вовсе не праздным. Насколько ему было известно, немцам понадобилось не менее 3 лет с момента проектирования своей ракеты до реальных запусков по цели. Не получится ли тут то же самое? Тогда лучше все же навалиться на уже отработанную немецкую версию тяжелой ракеты. Первый пуск намечен в июле, отрапортовал нарком авиационной промышленности. Вот и хорошо, успокоился секретарь ЦК, посмотрим, какие будут результаты. Однако о проступке руководителя НКАП Сталин не забыл. Поэтому после окончания совещания, оставшемуся по негласному правилу в кабинете Берии, он сказал: «Дай там задание присмотреться к работе наркомата авиационной промышленности, мне кажется, что они там мало уделяют внимания к выполнению планов и улучшению качества авиационной техники. Самоуспокоенность в связи с окончанием войны может дорого нам обойтись, Мы видим, как меняется отношение США и Британии к нашим инициативам. Через несколько лет их риторика в отношении Советского Союза станет более жесткой. Когда там намечается в США испытание урановой бомбы, испытывать первой планируется не урановую, а плутониевую бомбу, и это произойдет в июле где-то на полигоне в пустыне. Только потом будет принято решение об испытании урановой бомбы. А что по нашей программе? Оборудование, вывезенное из Ораниенбурга, принялся докладывать Лаврентий Павлович, уже смонтировано в Ногинске, сейчас происходит наладка технологического процесса, 210 тонн оксида урана тоже вывезено. Курчатов готовит площадку для создания первого ядерного реактора. 43 немецких специалиста, непосредственно принимавших участие в немецкой ядерной программе, уже приступили к работе, по остальным еще не определились, ждем результатов испытаний. А стоит ли так затягивать с немецкими инженерами? Сам ведь зимой докладывал о создании специальной группы в США, которая занималась вывозом немецких специалистов из оккупированных зон Германии. За теми, кто нам действительно может понадобиться, мы присматриваем, вздохнул Берия, а всех к себе вывозить сейчас смысла нет. Хорошо, подождем результатов, согласился Сталин, но если результаты испытаний окажутся такими, как рассчитывают, то работы придется ускорять не только по урану. Интересно, какой вес будет у этих бомб? Сможем ли мы их установить на ракеты? К сожалению, окончательный вес бомб нам неизвестен, не меняя выражения лица, ответил Лаврентий Павлович, но по косвенным данным вес урановой бомбы будет в пределах 4,5 тонн. Значит, мощности Фау-2 для бомбардировки противника будет недостаточно, сделал вывод Иосиф Виссарионович. Пока да, подтвердил Берия, но это только на первом этапе, потом наверняка появится возможность уменьшить вес бомб, как и увеличить их мощность. Бывшего начальника штаба 256-го артиллерийского полка майора Прозорова вызвали в управление кадров Красной армии, где короткий разговор с ним провел полковник Шацкий. В связи с окончанием войны армия сокращается, но вы в 1941 году окончили Тбилисское артиллерийское училище, и рост по службе у вас впечатляющий, поэтому решено оставить вас в действующем кадровом составе армии. Пока решается вопрос о вашем назначении, вам надлежит поступить в распоряжение руководства Первушинского артиллерийского полигона. Вот ваши документы. Артиллерийский полигон, зачем он мне? Думал Павел Иванович, изучая предписание. Чему там могут научить офицера, прошедшего войну? Когда-то давно, будучи курсантом, он несколько раз выезжал на полигон в составе училища, и ему даже пару раз поручили готовить данные для стрельбы с закрытых позиций. Но на этом его знакомство с этим куском огороженной территории заканчивалось, дальше учиться воевать пришлось уже непосредственно в составе полка. И пусть ему было на сегодняшний день неполных 24 года, послужной список у него был, дай бог, каждому. Именно эти заслуги были лучшей рекомендацией для вступления его в партию. Зачем ему отправляться на полигон? Но молодой майор ошибался, его отправляли на полигон не для учебы, а для проведения программы испытаний нового ракетного оружия. Что ж, думал Павел, ничего сложного в том нет, в конце концов, не зря фрицы «Катюши» реактивными минометами называли, вся подготовка для стрельбы с них не сильно отличалась от обычных артиллерийских систем. А это означает, что какой бы новизной эти ракетные системы не отличались, один черт, все это ему знакомо. Однако, первые признаки беспокойства обозначились после того, как он представился начальнику артиллерийского полигона полковнику Градскому. Значит так, сразу начал он ставить задачу новому подчиненному, на нашем полигоне будут производиться испытания новых ракетных систем. Сразу предупреждаю, ни с чем подобным нам до этого дела иметь не приходилось. Вот здесь все данные по организации пусковой площадки, хлопнул он по папке, которую вытащил из сейфа, но взглянув на Прозорова, которому еще предстоит оформляться в части, снизил напор, в общем, дальше сам разберешься, давай выйди хочешь, оформляйся дальше. К документу с грозным доступом он получил доступ только на следующий день, и работать с ним разрешали только в штабе, что несколько озадачило Павла, ведь в документах приводились различные технические условия и чертежи об устройстве места пуска изделия 600, а списывать данные категорически запрещалось. Пришлось идти за разъяснениями к полковнику. «Да, в этом секретчики переборщили», — согласился Градский, — «иди погуляй, а я пока с начальством переговорю». За день проблему решить не удалось, Однако через сутки вопрос с выносом документов был согласован, хотя полностью грифа секретности не сняли. «Вот черт, придется подписку с командира саперного батальона брать», – подумал майор, после того, как последовала неудачная попытка перерисовать строительные чертежи. «А это всегда пожалуйста», – согласился расписаться в секретном журнале капитан Логачев. «Привыкайте, товарищ майор, здесь любое дело начинается с этого». «Так уж и любое», – не поверил Павел. «На наш полигон все КБ округа свои разработки тащит», – пожал тот плечами, – «и все считают свою технику жутко секретной, по каждому чиху приходится подписку давать. Хотя до сих пор ничего такого, из-за чего стоит это делать, я пока не встречал». Ну а дальше начались будни: заливка бетонной площадки, постройка двух защитных бункеров, в качестве которых ввиду нехватки бетона выступали два блиндажа, прокладка коммуникации и организация трех наблюдательных пунктов с сильной оптикой на расстоянии 20 километров в разные стороны, строительство дороги и много чего из техники, которая была призвана обеспечить проведение пусковых работ. Первое время постоянно приходилось согласовывать вопросы с КБ с помощью телеграфа, но много ли по нему согласуешь, так что когда на полигон в начале июня от них приехали представители и Павел вздохнул свободней, теперь многие проблемы решались куда как проще. Затем ему пришлось заниматься совсем несвойственным ему делом, ехать на станцию и согласовывать доставку к месту запуска емкости с азотной кислотой, что оказалось не столь просто, как может показаться со стороны. Хорошо еще, что командир взвода химиков, который ему передали вместе со спецмашиной, предназначенной для перевозки и закачки столь неприятного химического реагента, взял дело в свои руки, а то, как быть со всем этим хозяйством, он понятия не имел. «Вот вроде бы и подходит к концу наше беспокойство», 16 июля подумал Павел, когда ему сообщили, что секретный груз уже прибыл на станцию и сейчас войска НКВД занимаются его доставкой к месту испытаний. «Все-таки беспокойное это хозяйство, интересно, чего там напридумывали наши конструкторы, что столько трудиться пришлось». Ракетную технику привезли только под вечер, и старший лейтенант НКВД, командир группы, обеспечивающий охрану изделий, никого к ним близко не подпускал. Разгружали они тягачи самостоятельно на специально оборудованной для этого площадке в километре от пускового комплекса и, затянув изделия тентами, выставили серьезную охрану. А тем же вечером пришлось Прозорову знакомить со своим беспокойным хозяйством начальника отдела ОКП Виктора Шибалина. «Ага, хорошо», — говорил тот, отмечая готовность стартового комплекса, по списку. «Вместо бункера, значит, построили блиндажи. А почему? В требованиях были отмечены бетонные бункеры на расстоянии 110 метров. Бетон с арматурой не выделили, или это деньги решили сэкономить? И с бетоном все плохо, и с арматурой просто беда», — кивнул Павел. Вопрос замены одного на другой был согласован с главным артиллерийским управлением. «В принципе, сейчас ничего страшного не произошло», — пожал плечами Виктор. «Мощности ракет не такие уж и большие, всего около 8 тонн активных компонентов, но на будущее буду требовать, чтобы все делалось в соответствии с требованиями». 8 тонн, хмыкнул майор и покачал головой. Если бы он раньше знал об этом, то наверняка согласовал бы перенос блиндажей на большие расстояния от точки пуска. А какие в будущем планируются объемы этих компонентов? До 30 тонн, а может быть и вдвое больше, не стал напускать Шибалин тумана. Все будет от дальности и веса боевой части зависеть. А что-то я место дислокации поисковых отрядов не вижу. А они на точках наблюдения располагаются, ответил Павел. Решили их объединить, пусть друг за дружкой присматривают. ХМ, и как решили с командованием, ведь у них разные задачи. А что здесь такого? Удивился Прозоров. Нормально все будет, пока они не на задании, несут дежурство в порядке очередности. Ладно, вам виднее, согласился Виктор. Завтра в 10:15 первая репетиция по пуску изделия. Репетиция? Скривился Павел. Зачем? А затем, что подготовка изделия к запуску должна проводиться точно по графику, для этого все службы должны работать как часы, последовал ответ. То, что холостые прогоны были нужны, майор понял на следующий день, сразу как началась репетиция. Хоть до этого все ответственные заучили свои действия наизусть, когда началось движение техники, все пошло наперекосяк. То одна служба выдвигалась раньше времени на стартовую площадку, то другая путалась в месте размещения, и вообще на площадке возник хаос. Откуда-то взялись лишние люди, которых здесь не должно было быть. Павел голос сорвал, призывая всех с точностью до буквы следовать расписанным обязанностям, но помогало это мало. Шибалин долго смотрел на его попытки навести порядок, а потом взялся командовать сам. На площадке должен быть один командир, сразу попытался восстановить свой статус Прозоров. А он и будет один, ухмыльнулся на это замечание Виктор, вот только порядок здесь восстановлю и вперед. Ты у нас кто? Тут же обратил он внимание на стоящего рядом с машиной военнослужащего. «Водитель бензовоза», — отрапортовал тот. «Так если ты водитель бензовоза и не участвуешь в процессе заправки изделия, какого хрена тогда покинул машину? А ты у нас пожарного изображаешь?» Тут же он напустился на другого представителя праздношатающихся. «Нет, я командир пожарного расчета». «Кто еще тут командир?» — спрашивает всех Шибалин. «Таких выявилось еще двое». Тогда он выдает немного переделанный диалог из фильма «Чапаев». «Ваши бойцы идут в атаку, где должен быть командир. Он должен находиться позади и с какого-нибудь высокого места наблюдать за действиями своих подчиненных. Короче, весь командный состав, непосредственно не задействованный в подготовке изделия к пуску, прошу покинуть площадку».